«Если другого выхода нет, я, как капитан, принимаю решение», — сказал Алон. «Дани должен принести зайцев в качестве жертвы для кошек. Кажется, кроме него никто из нас на это не способен. Так что нам очень повезло, что среди нас есть охотник. И я прошу вас всех, никто не должен осуждать его, потому что это уже не игра. Сейчас речь идет о нашем выживании. Подождите-ка, ребята меня вызывают». Дани закрыл глаза и сосредоточился. Так он сидел минут 15. Затем сообщил. «Хорошая новость, это был Нуах. Эсти, запомни, пожалуйста, город Харан, 5618 год, 28 ияра. Это данные для вызова Нуаха. Он вызвал меня потому, что наши родители беспокоятся, ведь ни один из наших коммуникаторов не отвечает. И еще потому, что сигнал передатчика, который мы нашли, тоже пропал. Я рассказал Нуаху, что у нас произошло. Он предлагает вывести нас на линтере, хотя для этого придется получить специальное разрешение. И если нас вывезут, класс Алиф будет признан победителем в этом походе. Если доберемся сами, победа наша. Что скажете?» «А ты бы что решил сам?» — спросил Алон. «Я бы предпочел не сдаваться и бороться до конца, если бы дело касалось лично меня. Но как капитан я бы ни за что не стал рисковать отрядом и предпочел бы принять помощь и уступить победу». «Я с тобой полностью согласен. Пожалуйста, передай Нааху, что мы с благодарностью принимаем помощь». Дани закрыл глаза и стал вызывать Нуаха так, как тот говорил. Получилось с пятой попытки. Дани сообщил решение капитана и поблагодарил Нуаха за помощь. «Ну вот, все в порядке. Через час прилетит линтер, и нас вывезут. А сейчас надо принести еловых веток, чтобы сделать сигнальный дым. Это на всякий случай. Координаты спрятанного передатчика известны господину Медаду, а мы рядом. Нуах и сам будет на этом линтере и поможет нас искать. Тоже на всякий случай». Линтер высадил ребят на окраине города. Нуах был счастлив, что все обошлось, и решил проводить отряд до школы. Он похвалил капитана за мудрое решение и сказал, что все равно не оставил бы отряд без защиты, даже если бы решение было другим. Когда дети и Нуах добрались до школы, их встретил координатор господин Медад. Попросил не расходиться и обсудить произошедшее в классе. Дани и Эстер еще раз во всех подробностях рассказали, как появилась шаровая молния и произошел взрыв. «Знаете ли вы, с чем вам пришлось столкнуться? Что это такое, шаровая молния?» — спросил детей учитель. «Расскажите нам, пожалуйста», — попросила Эстер. «Я знаю, что это очень редкое явление, которое возникает при особо сильном разряде обычной молнии. Так оно и было в нашем случае, но какова природа шаровой молнии? Этого мы еще не проходили». «Слушайте, дорогие мои. Шаровая молния — это пример самопроизвольного проявления удивительного физического феномена — темпорального поля. Подробно мы будем изучать это в 10 классе, а пока попробую объяснить на пальцах. Мир, в котором мы живем, имеет 4 измерения — длину, ширину, высоту и время. На самом деле измерений много больше, но в нашей Вселенной реализованы эти 4. Для наглядности давайте представим себе, что мы, люди, плоские и живем в двумерном мире. Тогда все тела могут перемещаться только по плоскости. Время же — координаты перпендикулярные этой плоскости, и перемещаться по этой координате наши физические тела не могут. Они привязаны к плоскости, как бы вморожены в нее. Плоскость пространства кажется плоскостью только на относительно небольших расстояниях. На самом деле это замкнутая поверхность, близкая к сфере. Время же является радиусом этой сферы, а сама сфера называется поверхностью текущего момента. Поскольку время течет от прошлого к будущему, радиус поверхности текущего момента все время увеличивается. В результате этого мы наблюдаем расширение пространства. Далекие галактики удаляются от нас, и чем они дальше, тем быстрее удаляются. Итак, мы живем на нашей предполагаемой двумерной поверхности. Все, что ближе к центру по оси времени, это область прошлого. Она называется субпространством. Все, что дальше от центра, относительно поверхности текущего момента, это область будущего. Она называется гиперпространством. Всякая масса продавливает в поверхности текущего момента небольшую лунку в сторону будущего. Это происходит потому, что всякая частица, имеющая массу, имеет и временной заряд. Этот заряд определяет способность ее взаимодействия с полем времени или темпоральным полем. темпоральное поле всех масс направлено перпендикулярно поверхности и является тем источником энергии, за счет которого Вселенная расширяется. Лунки, продавленные массами в поверхности текущего момента, стремятся слиться в одну, то есть они притягиваются. Это явление мы наблюдаем как гравитацию. Еще нам надо прояснить, почему тела обладают инерцией. Инерция и гравитация тесно связаны и определяются одним и тем же параметром тела, то есть его массой. Когда тело начинает двигаться по поверхности текущего момента, оно в этой упругой поверхности возбуждает волну, и на это тратится энергия двигателя, переходя в кинетическую энергию. Так вот, кинетической энергией как раз и является энергия этой упругой волны, тесно связанной с телом. Существуют ли волны поверхности текущего момента, не связанные с телами, их еще называют гравитационными волнами, мы точно пока не знаем. Если они и существуют, то я думаю, что скорость их распространения должна на много порядков превышать скорость света. Поэтому я прошу вас никогда не путать инерционную волну, связанную с телом, и гравитационную с телом не связанную. Теперь давайте себе представим, что каким-то волшебным способом мы научились создавать искусственное темпоральное поле, и с его помощью вырвали кусок из поверхности текущего момента с каким-то телом. Что с этим телом будет происходить? Во-первых, оно, покинув поверхность текущего момента, не будет уже гравитационно взаимодействовать с другими телами, так как их в этом новом пространстве со сдвинутым временем просто нет. Во-вторых, поскольку нет упругой поверхности текущего момента, исчезает волна, носитель инертности тела, и поэтому скорость тела возрастает до бесконечности. Здесь надо сказать, что тело будет вести себя по-разному, в зависимости от того, в каком направлении во времени мы его сдвинули. Если мы его сдвинем в субпространство, его скорость действительно обратится в бесконечность, так как субпространство абсолютно пустое. Если же мы его сдвинем в гиперпространство, то его скорость в бесконечность не обратится, так как в будущем времени всегда присутствуют хвосты черных дыр. Они пронизывают всю толщу будущего от поверхности текущего момента до бесконечности времени. Их гравитационное поле в гиперпространстве очень слабое, но вполне измеряемое и достаточное для того, чтобы скорость нашего пробного тела не обратилась в бесконечность. В гиперпространстве инертность объекта нелинейно ослабевает с увеличением глубины проникновения в будущее. И скорость, соответственно, увеличивается. Произведение инертной массы на скорость, то есть импульс тела, при этом сохраняется неизменным. Теперь вернемся к нашей шаровой молнии. Если энергия обычной молнии будет достаточно велика, то под действием очень мощного тока и магнитного поля молнии может возникнуть вихревое темпоральное поле, и часть плазмы молнии будет заключена в капсулу и вырвана из поверхности текущего момента. Если сдвиг произойдет в сторону субпространства, то инкапсулированная плазма просто исчезнет. Если же сдвиг происходит в сторону гиперпространства, то при неглубоком проникновении в будущее плазма остается видимой, если величина сдвига меньше периода волн видимого света. А вот гравитационное взаимодействие с планетой сильно ослабевает. Таким образом, шар плазмы как бы повисает в воздухе и дрейфует со скоростью, которая определяется начальными условиями при возникновении темпорального поля. Если шаровая молния встречается с препятствием, то она прожигает в нем дыру, так как ее температура очень велика, порядка 10 тысяч градусов. Но на это тратится энергия, и темпоральное поле ослабевает. После нескольких столкновений шаровая молния разрушается, чаще всего со взрывом. При взрыве шаровой молнии возникает мощный электромагнитный импульс, который наводит электродвижущую силу порядка 3000 йен на метр. Йен — единица напряжения, близкая по значению к вольту. Именно это вывело из строя все ваши электронные приборы. Теперь давайте обсудим урок. Есть ли у кого-нибудь вопросы? «Да, господин учитель», — отозвался Дани. «Если я правильно понял, то Линтер тоже использует темпоральное поле и гиперпространство. Но как же ему удается зависать на месте? Почему мы его видим? И почему, когда находишься внутри, ощущение, как будто куда-то падаешь?» «Верно, Дани. Великолепный вопрос. Линтер — наше величайшее техническое достижение, за исключением разве что космолета. Линтер погружается в гиперпространство на 10 микросекунд, а потом возвращается на поверхность текущего момента и свободно падает в гравитационном поле планеты. Поэтому возникает невесомость. Успев упасть на долю миллиметра, он снова отправляется в гиперпространство, и там импульсные ионные двигатели подбрасывают его на то же расстояние. Поэтому со стороны кажется, что Линтер завис в воздухе. Это называется пульсирующим режимом полета. Изменяя длительность импульса темпорального поля, можно менять кажущуюся скорость Линтера, а управляя вектором тяги ионных двигателей — направление полета. Причем, что очень интересно, при изменении направления движения Линтера со стороны может показаться, что Линтер изменил направление мгновенно. Несведущему человеку покажется, что такое поведение тел невозможно, но вы теперь знаете, что в гиперпространстве инертность тела сильно ослаблена. Поэтому и возможны такие резкие маневры. Линтеры используются для полетов в атмосфере, для вывода грузов на орбиту и доставки их обратно на поверхность планеты. На Линтере можно легко долететь до всех планет системы Шемеша. Его максимальная кажущаяся скорость достигает 90% скорости света. «Господин учитель, так значит, до звезд Линтер не долетит?» — спросила Эстер. «Нет, Эсти, не долетит. Пульсирующий полет Линтера имеет огромные преимущества в силу удобства управления кораблем, однако из-за высоких энергозатрат Линтер не может развить большую скорость. Для преодоления межзвездных расстояний используются космолеты. Они тоже используют сдвиг в гиперпространство, но этот сдвиг гораздо глубже. И он производится на все время полета. Называется этот принцип гиперпространственным прыжком. Этот принцип позволяет обогнать свет в 100 тысяч раз. Так что полет до центра галактики займет примерно 4 месяца по корабельному времени. Но есть некоторые неудобства. Например, при таком глубоком погружении в гиперпространство нельзя менять курс корабля, и вообще нельзя включать двигатели, потому что из-за ничтожной инерции вас занесет неизвестно куда. Прежде чем войти в гиперпространство, нужно как можно точнее задать курс корабля, чем занимаются обычные капитаны и главный навигатор. В гиперпространстве навигаторы измеряют остаточные гравитационные поля от хвостов черных дыр и определяют таким образом пройденный маршрут и, главное, точку выхода на поверхность текущего момента. Все это возможно в том случае, если маршрут уже проложен. Если же полет исследовательский, то приходится совершать небольшие прыжки от звезды к звезде для нанесения на карту черных дыр исследуемого района галактики, а также для подзарядки водородом баков космолета посредством сбора звездного ветра с помощью магнитных ловушек. «Господин учитель, а космолет может приземлиться, как Линтер?» — спросил Алон. «Нет, не может». Космолет очень большой и тяжелый, поэтому его собирают на орбите. Правда, космолет тоже иногда использует пульсирующий режим полета. Но только для перемещений внутри звездной системы с одной орбиты на другую. На верхней палубе космолета под защитной оболочкой из монополиума обычно помещается 8 линтеров. А каждый линтер имеет диаметр 50 метров. «Да, Исхак, пожалуйста, спрашивай». «Господин учитель, а почему линтеры и космолеты всегда имеют форму двух склеенных между собой тарелок?» «Хороший вопрос. В качестве источника энергии космолета используется протон-протонная и протон-дейтонная реакция ядерного синтеза. Линтер тоже использует энергию ядерного синтеза, но только протон-дейтонную реакцию, как более мощную по выходу энергии. Кстати, рабочим телом для ионных двигателей является продукт протон-дейтонной реакции – плазма гелия-3». Чтобы произошла реакция, протоны и дейтоны разгоняют на ускорителях заряженных частиц до строго определенной энергии и сталкивают встречные пучки. В качестве ускорителей пучков используются кольцевые синхротроны. Их форма и определяет форму корабля. В класс вошел школьный медик. «Извините, господин Медат, но мне стало известно, что один из учеников ранен, и мне надо его осмотреть». «Да, конечно. Извините, господин Эфир. Внеплановый урок по астрономии окончен. И вот еще что. Завтра у вас контрольные уроки по биологии и математике. Раз уж вы вернулись раньше времени из похода, используем эти дни для проверки знаний. Всего самого доброго, ребята». «Как ты себя чувствуешь, Алон?» — спросил школьный медик. «Как будто неплохо». «Пойдем со мной. Я проведу инструментальную диагностику». «А кто же тебе так квалифицированно оказал первую помощь?» «Эстер Баташер, она вроде уже изучала медицину». «Не только я, все помогали». «Не скромничай, Эсти», — сказал медик. У тебя, несомненно, есть способности к биологии и медицине». Шимон, Ноах и Ашеры вышли из школы и отправились на остановку городского вагона. «Шими, а ты знаешь, что Эстер может считывать из Ментоса доверительные вероятности будущих событий?» — сказал Ноах. «То есть ты хочешь сказать, что она ясновидящая?» «Но, господин Ноах, я же вижу будущие события очень смутно», — сказала Эстер. «Вот во время похода я не увидела, что угроза будет от молнии, просто поняла, что что-то произойдет». «Абсолютно точных прогнозов не бывает. Не забывай, что это всего лишь вероятности, и они все время меняются. Однако интуитивная индукция подсказала тебе, что понадобится арбалет, не так ли?» «Ой, и правда. Эсти, так ведь и было», — воскликнул Дани. «Ты гений ясновидения. Дани, перестань». «Эсти, пожалуйста, возьми мою руку и подумай на тему Ноах и Наами», — попросил девочку Ноах. 10 минут Эстер с закрытыми глазами прислушивалась к Ментусу. Ноах, затаив дыхание, терпеливо ждал. Наконец, Эстер сказала. «Все, что я видела, это было только хорошее. Но только этого как будто не могло быть. Наами мне показывала свою дочку, вашу дочку, господин учитель. Она благодарила меня, не знаю за что, и говорила, что она самая счастливая мама на свете. Вот такое было сообщение, не знаю, правдиво ли оно». «Оно правдиво на 95%. Это доверительная вероятность. Наверное, какая-то новая технология, то, чего сейчас нет, позволит ей иметь ребенка, несмотря на неустойчивость к темному потоку. Дело в том, что мы решили заключить брак второго уровня. Наами оказалась именно той девушкой, которую я представлял своей женой. Она на 100% оправдывает свое имя. Она меня тоже очень любит и носит на шее вместе с моим платиновым сердцем волшебный золотой шекель. Но вот дочка... Это такая приятная неожиданность. Пожалуйста, не говорите никому об этом пророчестве», — обратился Ноах ко всем присутствующим. «Вообще-то я не должен был просить Эсти об этом. Пожалуйста, не выдавайте меня». «Не беспокойся, дружище», — сказал Шимон. «Никто не узнает. Смотрите, вагон идет». Пока вагон спокойно катил по улицам Адмы на вокзал, Шимон все думал про себя. «Надо же, Ноах, старый холостяк, и вдруг решился-таки жениться. А я? Что же я? Даже не подошел к Аде с предложением. Все, решено. Сегодня же я ей скажу. Если нет, так нет. Буду ждать хоть вечность. А вдруг да? Тогда можно устраивать тайные романтические свидания по ночам. Или пока дети в школе». Волна любовной страсти захлестнула Шимона, и он чуть не потерял сознание. «Вокзал!» Голос водителя из динамика привел Шимона в чувство. Дети и Шимон попрощались с Ноахом и отправились к своей автоматрисе. «Сегодня моя очередь быть машинистом», — напомнил Дани. «Никто и не спорит», — ответила Эстер. Когда доехали до фермы, Шимон сказал. «Идите скорее к маме, она очень соскучилась, пока вы были в походе. А я зайду в лабораторию, отнесу продукты и узнаю, как дела. Скажите, буду через полчаса». В лаборатории дела шли полным ходом. Догадка Шимона о двоично-шестеричном характере протоколов обмена с мозгом Хара полностью оправдалась. Удалось подобрать пароль для включения фазы активного сна, пока, к сожалению, это срабатывало только по естественному запросу мозга Хара. Постепенно личность Хара переписывалась на машинный носитель. Процесс шел медленно, так как искусственно продлить сон Хара было невозможно без усыпляющего набора фраз. Именно этот набор фраз, или, как его называли профессионалы-психотропщики, дрем-код, и был тем ключом, который требовался для создания сонара под Хара. Будущему оружию уже придумали название «Хей Сонар» по первой букве слова «Хара». «Что новенького удалось узнать?» — спросил коллег Шимон, выгружая привезенные продукты в холодильник. «Удалось расшифровать поток цифр и получить первые картинки со звуком», — сказал Шмуэль. «Можно уже приглашать лингвиста и как-то начать расшифровывать язык. Молодцы, ребята. Завтра же найду кого-нибудь из академии. Мне кажется, можно значительно ускорить изучение языка, если организовать нашему Хара подставную информационную жизнь. Сделать ландшафт, похожий на западный континент, конечно, необитаемый, и подсунуть ему информационного персонажа с такой, например, легендой. Как будто этот подсадной Хара был младенцем, захвачен эллинами и знает только эллинский. Тогда наш Хара попытается его научить родному языку, а заодно научит и нас. «Это гениально», — заметил Калиф. «Есть только одна загвоздка. Хара не должен просыпаться, иначе он поймет, что это жизнь, которую ему подсовывают липа. А без дрем-кода сделать этого не получится». «Да, коллега, но вы забываете, что не цифрой единой жива наука. Существует еще и химия. Достопочтенный господин Элияху, а что нам скажет фармацевтика? Можем ли мы нашего Хара посадить на наркоз, не причиняя ему значительного вреда?» «Задание принято, достопочтенный господин координатор», — отозвался Элияху. «Я думаю, мы справимся довольно легко, но дабы не сорвать представление, мне нужен месяц на эксперименты. А пока пусть программисты займутся разработкой ландшафта и персонажа». «Тогда приступайте. Завтра же я закажу шкафчик, набитый шейфой 17. За ландшафт я знаю, кого посадить, я попрошу свою маму. В этом искусстве ей нет равных. А вот персонаж...» «Калиф, как думаете, справитесь с такой выдумкой?» «Самого персонажа я слеплю, но вот с эллинской культурой я, признаюсь, знаком слабовато. Мне нужен консультант-эллинист». «Так, ладно, приглашу и такого специалиста из Академии». «Господин Шимон, есть еще один вопрос для обсуждения». «Да, конечно, Ильяху, я вас внимательно слушаю». «Я хочу выдвинуть гипотезу насчет биоморфологии Хара и кое-что предложить для нашего персонажа. Помните, в начале нашей работы вы показывали синий эденит?» «Да, и Хара как будто узнал то ли этот камень, то ли меня, и возбудился. Я ведь забыл дать его вам для проверки, извините. Голова дырявая». «Ничего, не страшно. Я проверил его реакцию с помощью голограммы. Оказалось, что этот минерал действительно его очень возбуждает, и мне в голову закралась одна сумасшедшая идея. А что, если Хара хранят в этих камнях свои биоморфологические алгоритмы и базы данных? И если это так, то это может многое объяснить. Во-первых, становится понятно, как они размножаются. Во-вторых, если в их сообществе есть эти камни, то они их берегут как зеницу ока, и поэтому мы их на Эреции не находили. И в-третьих, можно понять, как Хара попали на Эрец. Если эденит встречается на других планетах, я имею в виду прежде всего кислородную планету Эден-2, то, возможно, его туда завезли Хара, пытавшиеся создать колонию. А наши Хара — это одичавший осколок некогда могущественной космической цивилизации». «Да, это впечатляет. Должен признать, коллега, что ваша идея кажется мне достаточно безумной, чтобы оказаться правдой. Возьмем алмаз. Его кристаллическая решетка такая же, как у кремния. То есть на его основе, теоретически, можно создать унитрон и, следовательно, память. Электропроводность алмаза, конечно, слаба. Возможно, эти алмазы вообще только на торсионные поля отзываются. Тогда унитроны и не нужны. Открываются огромные перспективы. Это же совершенно новый принцип построения машинной памяти, причем энергонезависимой памяти. Но работы здесь не початый край. Если ваша гипотеза верна, Элияху, то вы, безусловно, получите высшую научную награду. Так что же в связи с этим вы хотели предложить?» «Я считаю необходимым, чтобы у нашего персонажа был на шее изрядный кусок этого камня. Тогда мы из их диалога узнаем и назначение камня, и его свойства, и, возможно, эти два Хара даже захотят завести детей». «То есть вы хотите персонажа сделать женщиной? А вы что же, считаете нашего Хара мужчиной? А кто же он, по-вашему?» «Вот они, человеческие стереотипы. Дело в том, что у Хара нет ни женщин, ни мужчин. Каждая особь имеет и женские, и мужские органы». «Это как у цветковых растений». «Оплодотворить сам себя Хара не может, но вот оплодотворить друг друга — это вполне. Я думаю, что именно так они и поступают, хотя, конечно, наблюдать не приходилось». «Да, миллениум живи, миллениум учись». «Благодарю вас, Элияху, за новые знания. Ваше предложение, безусловно, принимается. Калиф, вы слышали наш разговор?» «Нет, я не прислушивался, извините». «Ничего, пожалуйста, сделайте персонажу большой кулон из синего эденита на платиновой цепочке. Если хотите узнать зачем, спросите Элияху. На сегодня все. До завтра, коллеги». Шимон отправился в дом на обед. Ада приготовила в этот раз филе курицы под соусом, украсив блюдо тонкими ломтиками томата и сладкого перца. Семья отдала должное кулинарному искусству Ады. «Это было потрясающе вкусно», — сказал Шимон, незаметно протягивая Аде записку. «Какие у тебя планы на вечер?» Я сегодня читаю книгу по диагностике адиабатических двигателей на биотопливе. Половину прочитала, в основном все понятно. Надо пройти еще пару глав. Как посев? О, этот посев. Кажется, я это сделала. Не без твоей значительной помощи, конечно. А теперь вот надо проверить все двигатели. Ничего не поделать, за это мне деньги платят. Ада незаметно прочитала записку. Пожалуйста, приходи в полночь в пультовую энергостанции, есть важный разговор. Экрана на Аде не было, и она опасалась, что дети услышат ее мысль. Но они были заняты фруктовым мороженым, которое Ада приготовила на десерт. Она взяла ладонь Шимона и пальцем написала «Ладно». Часа через два, когда Даня в своей комнате кормил Бильху культурным мясом, в его дверь постучали. Это была Эстер. «Даня, есть очень серьезный разговор». «Рассказывай, что стряслось. Надеюсь, пугать не будешь?» «Возможно, буду. Сегодня необычный день». «Да, как-то с утра не задался. Зато на линтере прокатились». «Дело не в нашем походе, не в приключениях. Ну ах». «Он попросил считать из Ментоса расчет его судьбы в связи с Наами». «Да, я помню». «К сожалению, расчет судьбы можно получить только для тебя и для него. Все остальные люди здесь скрыты от Ментоса экранами. Я не все рассказала из того, что видела». Наами, когда показывала дочку, сказала одну фразу, которая меня испугала. «Жаль, что Шимон ушел в инфомир». А потом, сразу вслед за этим, я еще раз увидела точно такое же сообщение, за исключением последней фразы Наами. И она звучала так. «А как поживает твоя маленькая сестренка?» Я всю дорогу ломала себе голову, так ничего и не придумала, и решила спросить Нуаха, что бы это могло значить. Битый час я старалась связаться с ним через Ментос. Повезло только с 20-й или 22-й попытки, я уже сбилась со счета. Так вот, он назвал это «вилкой вероятностей». Такое двойное сообщение получается, когда два разных варианта судьбы равновероятны. Он думает, что вариация судьбы Шимона связана с тем, как сложится его личная жизнь, и что его личная жизнь зависит от нас или даже больше от тебя. «Это странно, почему же от меня?» Он сказал, что ты должен сделать выбор, и от этого все зависит. Дело в том, что Шимон любит нашу маму, ну ах, давно это знает. И судьба Шимона зависит от того, как ты воспримешь этот факт. А мама что же, она тоже его любит? Ну ах, говорит, что да, но она очень опасается, как бы это нам с тобой не навредило. Что касается меня, то я уже бат-мицва, то есть по традициям острова уже могу даже замуж выйти. Я бы маму не осудила. А что скажешь ты? А как же папа? Он, наверное, ждет свою верную жену. Я знала, что ты это скажешь. Ну, хочешь, я спрошу у Ментоса, Даниэль Бен Ашер и его мама через 10 лет.